Хала согласилась отойти. Кая же отправилась наверх к ним в комнату, чтобы взять вещи и пойти помыться. После нескольких часов среди толпы ей хотелось смыть с себя налипшую грязь чужих эмоций. Она не знала, что в этот момент дядя Халы применил таинство, усыпил Халу, после чего солдаты подхватили ее, закинули на лошадь и повезли из города. Посланник очнулся через 13 минут. Встал, потряс головой, будто с бодуна пробудился, сфокусировал взгляд на мне. «Ты... рано...» В его голосе сомнения сочетались с узнаванием. «Да, я хотел... хотел...» Пока он там формулировал, я продолжал гадать, что делать. У герцога явно что-то пошло не по плану. «Хотел узнать про твоих учителей», — закончил он утвердительно. «Но передумал спрашивать?» Задал он сам себе вопрос. «Кажется...» Начудить герцог все же смог. Если посланник свихнется, это будет ничуть не лучше, чем если он умрет. Я бы сказал, что тогда его надо прикончить, если бы не опасался, что боевые навыки сохранились. Пусть тогда он лучше на кого-то другого нападет, когда я далеко буду. Повезло еще, что общались. Хотя общением это назвать нельзя. Мы наедине. Никого не было, никто не подслушивал. Я это первым делом проверил. «Это нужно обдумать», — поделился посланник и завис. «И вот что делать? Борьба за тело не закончилась, походу, но кто победит?» «Что происходит?» — спросил Саркатон, оглядываясь. Находился он в чистом поле, на котором росли странные деревья, оплетенные бусинами. Сарка был уверен, что только что находился совсем в другом месте, но потом... Потом что-то случилось. Перехватив было по привычке серебряный нож, он приготовился к бою, и противник не заставил себя ждать. Откуда ни возьмись, вылетели черные сети. Сарка ударил наотмашь, но хорошо знакомые таинства не сработали. В один миг он был пленен, скручен, а нож выпал из рук. Как тот развеялся, Сарка не увидел. Он пытался выбраться и крутил головой, выискивая противника. «Лучше не сопротивляйся», — прозвучал чужой голос. «Это бесполезно». Следующий удар заставил сознание Сарка померкнуть. «Рано?» Голос прозвучал с хрипотцой и заставил меня вздрогнуть. «Господин?» — спросил я неуверенно, не понимая, с кем говорю. «Это я». «Сколько прошло времени?» «Чуть больше, чем полчаса». «Не так плохо». Взгляд парня прояснился, и герцог-посланник осмотрелся. «Как прошло?» «Не без проблем». «Не хватило смелости убить меня?» — оскалился герцог. Было странно слышать его не в голове у себя, а видеть перед собой, в теле молодого парня. И в мыслях не было. «Не ври. У тебя был шанс. Сейчас тоже есть. Я в плохом состоянии». «Старик...» Я запнулся, но потом решил забить. «Старик он и есть старик в любом теле. Ты это говоришь слишком уверенно. Мы оба знаем, что убить тебя в этом теле я не могу». «Ты мог бы рискнуть, но не рискнул, а значит, твоя разумность и осторожность победили. Что дальше?» «Здесь и сейчас у меня не было козырей, чтобы давить и самому рулить ситуацией. Теперь, захватив это тело, старик получил власть надо мной, как и надо всем доминионом, чего уж. Одно его слово, жалоба семье, и случится бойня». Сделать я с этим ничего не мог. У меня нет знаний, которые позволяют без помощи Иара и его храма перейти в другое тело. Возможно, в этом могли как-то помочь пустые таинства, но из того, что я знал, даже наметок не было, каким образом. «А дальше?» Старик-парень замолчал и завис на пару минут. «Сложно это брать тело под контроль», — пояснил он, когда пришел в себя. «Раз уж до драки не дошло, предлагаю продолжить союз». «Внимательно слушаю». «Не в полухо же ему внимать». «На новом месте мне потребуются союзники, пусть и с самого низа. Мало ли какая-то ситуация сложится. Взамен я помогу вам обрести свободу и самостоятельность». «Старик, как к тебе хоть теперь обращаться?» «Сарка. Меня зовут Сарка. Надо привыкнуть к этому имени. Тебе тоже. Больше никаких стариков», — сказал он повелительно, чем изрядно меня напряг. Дорвавшись до власти, как далеко герцог решит зайти? «Хорошо», — ответил я, не собираясь начинать конфликт. «Сарка». «Господин Саркатон, с поклоном. На людях обращайся только так, иначе не поймут», — сказал он с нотками усталости в голосе. Казалось, герцог ведет внутреннюю борьбу. Или, скорее, в попыхах старается разобраться в чужих воспоминаниях. По себе знаю, что процесс это сложный, с кучей нюансов, и есть все шансы потерять часть памяти, что в скором времени неизбежно приведет к проблемам. «Как скажешь, Сарка. Но за дурака меня не держи. Все козыри у тебя на руках. Мы, выходцы из отсталых земель, никак тебе помочь не сможем». «А вот здесь ты ошибаешься, Эрана. Твой дар видеть тайное и скрытое, понимать суть вещей — это великое подспорье. Ты сильно недооцениваешь эту способность. Я и сам смогу разобраться с тем, с чем столкнусь, но с тобой будет быстрее». «Где мои гарантии, что ты не предашь?» «Нет гарантий». «Но я не давал повода мне не доверять». Это трудно признать, но старик прав. Единственный наш конфликт — это борьба за тело. Сейчас, когда он перешел в другое тело, конфликт исчерпан. Вот только смущает, не захочет ли старик подчистить концы. Убей нас, и никто никогда не узнает, кто он такой на самом деле. «К тому же у тебя нет выбора», — усмехнулся старик, все больше и больше беря тело под контроль. «Как ты объяснишь своим внезапное изменение решения? Кая почувствует, если соврешь. А так с турника соскочить не получится. Если проиграешь, Кая в это тоже не поверит. Да и не хочет она оставаться здесь. Так как поступишь, Арана? Доверишься человеку с настолько темной репутацией?» Подался он вперед и заглянул мне в глаза, рассмеявшись. Я подсознательно ждал старческого каркающего хохота, но это был утонченный юношеский смех, звонкий и чистый. «Время подумать у меня еще есть», — ответил я. «Пора бы и разойтись, иначе подозрения вызовем». «Ты прав. Можешь идти. А я пока здесь посижу». За дверью стояли солдаты. Дароманцы и урсувайцы, по два человека с каждой стороны. Дароманцы смерили меня подозрительными взглядами, а наши... Они тоже встретили не особо дружелюбно и велели идти за ними. Один факт того, что я ожидал, будто меня проводят на выход, говорил о внутреннем раздрае. Какой выход, о чем я? Интерес посланника к рядовому солдату — событие, мимо которого власть придержащие люди не могли пройти. Вели меня к герцогу. Далеко идти не пришлось. Герцог ждал здесь же, во дворце. Не первый раз вижу этого мужчину, и до сих пор мнения о нем не составил. Выглядит он простовато. Если сравнивать с Кристианом, тот как гора мышц, воплощение физической мощи. Герцог же смотрится как обычный дядька, пусть и с короной на голове, в которой он был всегда, когда попадался мне на глаза. Волосы были с завитушками каштанового темного цвета. Щеки выдавали любовь к алкоголю и еде. Сам он казался пухлым, но при этом не выглядел толстяком. Скорее, как воин, когда-то способный удивить развитым телом, но позабывший те времена. Главное, что его отличало, это умные глаза. Встретились мы в просторной комнате с большими открытыми окнами с видом на сад. Герцог сидел за столом и вкушал фрукты. Что-то спелое, сочное и красное. Когда я вошел, он как раз укусил плод, брызнул сок и потек по его бороде. «Ваша светлость?» — поклонился я. «Юный Рано!» — посмотрел он на меня. Посмотрел и замолчал. Продолжил есть фрукты, молча разглядывая. Уж не знаю, что он там себе думал, но этот акт психологического давления меня ничуть не впечатлил. «Странное же дело. Темный герцог и правда ничего плохого мне не сделал. Знаниями поделился, выгодную сделку предложил. Как я ни крутил ситуацию в голове, видел лишь, что получаю один прибыток. При этом меня не покидало чувство, что я хожу по острию ножа в пещере у свирепого монстра, который способен убить меня в любой момент. Я никак не мог отделаться от этого чувства, сам не знаю почему. Может, потому что восхищался тем, как герцог все провернул. Он десятки лет назад замыслил гениальную аферу, открыл путь к перерождению, собирался начать все сначала и... чуть не проиграл, по злой иронии попав в одно тело с ловцом знаний. Точнее, на тот момент он проиграл. Но старик не сдался, восстал, составил новый план, отказался мстить и выбрался из ситуации с большим прибытком. Из того, что я знаю, кандидатура посланника, если он полностью захватит его тело и разум, наилучшая из возможных. Превратить поражение в столь громкую победу, обмануть всех и сорвать большой куш. Разве это не достойно восхищения? Разве это не показатель его гениальности? Поэтому я и боялся. От такого игрока сбежать не получится, и если он замыслил в отношении меня и Кай что-то дурное, плохо дело. А еще меня пугала его готовность меняться. Если его история не ложь, то изначально стариком управляла жажда мести. Иначе не объяснить, почему он выбрал именно это тело и зачем так подставился. Ведь конфликт с Кристианом — очень опасное дело. Но что я вижу? Старик сам отменил условия убить изгоняющего. Сам признал, что пока не тянем. И вот это пугало вдвойне. Если человека ведут сильные эмоции, это опасно, но легко просчитывается. Если же он способен отказаться от своих обид, то от него можно ждать чего угодно. Гениальность и непредсказуемость — гремучая смесь. А что герцог Урсувайский? Да его даже герцогом с маленькой буквы называют. Он тоже умен, но часть его силы и власти базируется на Кристиане. Безусловно, он для меня смертельно опасен, но все равно после темного герцога я не могу его бояться в полной мере. Так, чуть-чуть опасаюсь. «Чего хотел посланник?» Наконец заговорил герцог. Его медлительность раздражала, и, надеюсь, он не владеет эмпатией, как у темных практиков. «Узнать, кто мои учителя?» «Что ты ему ответил?» «Рассказал». «А что тут еще скажешь? Посланник не та фигура, которой можно что-то не ответить». «Перескажи, что именно он спрашивал и что именно ты отвечал?» «Хорошо, что у меня было время подготовиться к этому разговору. Пока старик в новом теле в отключке валялся, пока герцог молчал и разглядывал меня, я продумал план разговора и выдал обычную сказку, приправив своими впечатлениями». Казалось, герцог слушает вполуха. Ему было неинтересно, о чем мы там говорили. Точнее, интересно, но когда я обозначил основную тему, этот интерес поугас. Что-то другое герцога волновало. Я бы поставил на то, что он банально меня изучает. Разговор так ничем и не закончился. Я рассказал выдуманную историю, и меня отпустили. До жилища нашего я так и не дошел. Кая встретила меня раньше, прямо у выхода с территории дворца. Спрыгнула с крыши, напугав проходящую мимо женщину. Стражники-дароманцы посмотрели на девушку недобро, но конфликт устраивать не стали. «У нас проблемы», — сказала Кая. «Что случилось?» Если кратко, то родня захотела пообщаться с Халой, отвела ее в сторонку, а дальше, видимо, оглушила и потащила на выход из города. Я в этот момент наверх поднялась. Рязана же что-то заподозрил, пошел проверить и был избит солдатами Боротаров. Ему хватило ума найти меня, предупредить и только после этого отправиться в погоню. Кая это рассказывала будто скучную байку. Я же хмурился все сильнее, чувствуя, как нарастает головная боль. Еще и это разгребать. «И ты отправила Рязана одного», — резюмировал я. «Не я отправила, он сам отправился», — поджала губы Кая. «Если ты забыл, он взрослый мальчик, а она взрослая девочка. Должна сама разобраться с семьей, а не позволять себе воровать». Звучало как бред, конечно. «С чего бы Боротарам похищать Халу? Это просто нелогично. До этого позволяли ей в армии находиться, а сейчас что изменилось?» Разве что дядя Халы затаил обиду после того, как она его вырубила. Про то, что семьи разные бывают, и не Кае говорить про проблемы с родичами, я промолчал. Ситуация такая, какая есть. Раз девушка сочла, что лучше предупредить меня, значит, будем исходить из этого. Замяли. «Ты со мной?» «Конечно, я с тобой», — фыркнула Кая. «Ты-то у нас то еще бедствие, за тобой пригляд нужен». Я приподнял бровь, показывая неуместность веселья, но Кая проигнорировала меня. «Может, она и права. Халу родичи точно не убьют». «А ты не думала, что их попробуют устранить, когда будут переходить через горы, чтобы избавиться от претендентов?» «Конечно, думала. Нас тоже попытаются убить. Я бы даже сказала, что это неизбежно». «Тогда надо поспешить. Давно это случилось?» «Почти час назад». «Проклятые герцоги! Один сначала задержал, потом второй, а тут вон какие дела творятся». «Тогда побежали». «Расслабься ты. Я дала Рязана кое-что, что приведет меня к нему». «Хорошая новость». Обрадовался я, что хоть в этом проблем не будет. «Идем по крышам. Так быстрее будет». Кая с места запрыгнула наверх, чем вызвала новую порцию недовольства дарамансов, косящихся на нас.